Майда прыгала вокруг и старалась укусить мальчика, но она каждый раз натыкалась на невидимую преграду. Подошел Мишка и встал неподалеку. Ему тоже что-то мешало подойти совсем близко. Мальчик скосил глаза и увидел железного человека, который, как обычно, стоял рядом с Толиком. «Балбес! Балбес!» «Я здесь! Я рядом!» «Зажми ему рот!» Толик зажал ладонью рот мальчика. Тот впился в нее зубами. Толику было очень больно, но он не отнял руки. Железный человек остался стоять на месте, безразлично улыбаясь. Он спокойно смотрел, как Толик сидит верхом на его хозяине, но не двигался, ведь он не получил приказа. Мальчик понял, что ему уже никто не поможет. «Вот если бы у меня в руках оказалась хотя бы одна спичка, я превратил бы в пыль этих жалких людишек. Я убил бы их на месте. Да, самое правильное было бы убить их на месте. Отпустите меня! Я покажу вам, как отсюда выбраться!» Голос мальчика был смирный и жалобный. И лицо его было жалобное. Но глаза выдавали его. В них плясали знакомые Толику голубые огни. «Держи его, Толик! Ему нельзя верить!» «Честное слово! Заткнись лучше!» «Балбес! Хватай!» Но Толик не дал ему договорить. Он припечатал ладонью рот мальчика, а когда тот снова попытался его укусить, для полной гарантии стукнул мальчика по уху. «Непонятно!» «Толик, давай быстрее! Солнце скоро появится!» «А чего быстрее? Я же не могу его отпустить!» «Давай его привяжем куда-нибудь!» Мальчик руками показал, что он будет молчать. Толик отпустил его. Он набрал полную горсть песку и показал мальчику. «Вот, смотри! Если скажешь роботу хоть одно слово, я тебе песком рот заткну!» «Вы такие хорошие, добрые ребята! Я понял теперь, что был очень злым! Я очень хочу вывести вас отсюда! Я даже сам иду вместе с вами!» «Нужен ты нам!» «Я же хочу вам помочь! Мне нужно зайти в дом и взять хотя бы одну спичку, и вы сразу окажетесь дома!» «Так мы тебе и поверили! Вставай и не разговаривай! Давай, Толик, тащи его в павильон, мы его там привяжем!» «Я не пойду! Балбес! Ой, мне же больно!» Но сейчас Толик был настороже. Он заткнул волшебнику рот, на этот раз кулаком. Даже можно сказать, что заткнул он этот рот не один раз, а три или четыре. «Что же мне еще оставалось делать?» Мальчик облизывал разбитые губы. Он искоса поглядывал на железного человека, и тот отвечал ему своей железной улыбкой. Мишка снял с себя рубашку и протянул Толику. «Завяжи ему рот! Ему ни на секунду нельзя верить!» Толик обмотал рубашку вокруг головы волшебника и завязал рукава на затылке. «Иди! Иди, пока я тебя ногой не стукнул!» Мальчик покорно поплелся к павильону, в котором он обычно завтракал. В павильоне было много столов, на них стояли тарелки с едой, но сейчас ребятам было не до еды. Мишка отцепил поводок Майды. Они втолкнули волшебника в уборную, в которой почему-то стояло 15 золотых унитазов, и крепко прикрутили поводком ручку двери снаружи. Тотчас же с другой стороны двери послышался грохот. Это волшебник колотил в двери ногами, стараясь выбраться из своей ослепительной уборной. Но ребята, не обращая на него внимания, выбежали наружу. Они бежали по берегу, а вслед за ними ковылял железный человек. «Слишком быстро, слишком быстро! Я должен быть рядом!» Едва ребята подошли к катеру, мотор, как и в прошлый раз, заработал сам собой. Мишка прыгнул в катер, и вслед за ним прыгнула Майда. «Скорее!» Но Толик мешкал. Он смотрел на железного человека, который, странно наклонившись и волоча ноги, брел по берегу метрах в 200 от катера. В этот раз уставшие ребята бежали не так быстро, и железный человек отстал совсем немного. Толик смотрел на железного человека, и какая-то непонятная жалость овладевала им все больше и больше. Трудно объяснить, почему это было так. Может быть, потому что железный человек уже не казался таким железным. Давай возьмем его с собой. Что он там будет делать? Не знаю. Хотя можно его разобрать и посмотреть, как он устроен. А потом мы сами сделаем такого. Нет, не надо разбирать. Давай лучше поедем. Толик повернул штурвал, и катер стал удаляться от берега. Толик видел, как железный человек подошел к тому месту, от которого отчалил катер. Слишком быстро, слишком быстро. Я должен быть рядом. Слишком быстро, слишком быстро. Я должен быть рядом. Слишком быстро, слишком быстро. Повторяя эти слова, железный человек вошел в воду и двинулся вслед за катером. Дно постепенно понижалось, и железный человек все более погружался в воду. Она уже покрыла его плечи, но он все шел, улыбаясь своей железной улыбкой. Тихие рыбы безмолвно останавливались, уступая дорогу. Над головой железного человека тускло поблескивала поверхность моря. Уже кончилась полоса прибрежных водорослей, и вода стала синее, но железный человек не замечал всего этого. Он шел вперед и вперед, туда, где темной синью отливала глубина, и где, кроме этой глубины, ничего больше не было. А для сидящих в катере железный человек давно уже скрылся. Толик не оборачивался. Он смотрел вперед. Он крепко держал штурвал. По щекам его катились соленые капли. Впрочем, это могли быть и брызги. Море, оно ведь тоже соленое. Где эта самая черта? Что-то я ее не вижу. Увидишь. Я сам ее пока не вижу. Она должна быть очень яркая. Внезапно Майда забеспокоилась. Она смотрела вперед в одну точку и слегка повизгивала. Она видела что-то такое, чего еще не видели ребята. А скорее всего, чувствовала. Ведь собачьи глаза ничуть не зорче человеческих. Прошло несколько минут, и Толик начал замечать, что море впереди как бы вспухает. И одновременно с этим, как будто выплывая из тумана, за тем местом, где кончалось море, стали возникать неясные очертания города. Лодка коснулась носом черты. Вот уже треть лодки за чертой. Но в ту же секунду за кормой вскипел бурун. Мотор начал работать в обратную сторону. Катер медленно стал сползать с черты. И на этот раз Толик сразу же понял, что произошло. Он освободился! Мишка, прыгай! Прыгай скорее! И Толик, а вслед за ним и Мишка, и Майда прыгнули в море. В воздухе Толик пересек черту. В глаза ему ударил нестерпимый оранжевый свет, и он на секунду потерял зрение. Толик открыл глаза, они с Мишкой стояли посреди проспекта. В двух шагах от них боком стоял автобус. К окнам прилипли взволнованные лица пассажиров. Из своей кабинки торопливо вылезал шофер. Лицо у него было бледное. «Вы что делаете, негодяи? Вы откуда взялись? Ведь на 200 метров впереди дорога была свободна!» Шофер взял одной рукой за шиворот Толика, другой — Мишку, и тряхнул их как следует. Ребята не сопротивлялись. Ведь не могли же они объяснить, как они очутились на проспекте. Вокруг собралась толпа. Все обсуждали происшествие. Таких задавишь, отвечать не будешь. Совершенно распустили детей. Смотрите, стоят, как ни в чем не бывало. Толик слушал эти слова и был счастлив. Какие это все были славные люди! Как замечательно они его ругали! Он всю жизнь слушал бы эту ругань. Но, наконец, у Майды кончилось терпение. Она встала между ребятами и прохожими и зарычала. Прохожие стали расходиться, и довольно быстро. Гораздо быстрее, чем они собирались. Лишь шофер стоял посреди мостовой и что-то объяснял подошедшему милиционеру. Затем уехал и шофер вместе со своим автобусом. Милиционер подошел к ребятам. Ну что, пойдем? Обождите минутку, товарищ старшина. На краю панели стоял толстый доктор из зоопарка. Как обычно, он был увешан кульками и свертками, и, как обычно, толстая улыбка сияла на его толстых губах. Толик взглянул на него и отвернулся. Сейчас ему не очень-то хотелось, чтобы его узнали. «Отпустите этих ребят! Это замечательные ребята! Они больше не будут так неосторожны! Вот этого мальчика я знаю с самой хорошей стороны! Видите ли... Меня часто толкают, но дело не в этом. Однажды я рассыпал свертки, и он сразу же бросился ко мне на помощь. До этого я не видел ни одного мальчика, который бросился бы на помощь ко мне. Сегодня я их отпущу, а завтра они снова под автобус полезут. Не полезут? Уверяю вас, не полезут. Я же со своей стороны приглашаю вас в зоопарк и приводить своих детей. Я им покажу слона совершенно бесплатно. Мне, гражданин, бесплатных слонов не нужно. Ну да ладно, поверю вам на слово. Счастливо оставаться. Спасибо, спасибо, товарищ старшина. Ну а теперь, ребята, бегите домой. Спасибо. А Толик ничего не сказал. Он боялся, что его узнают по голосу. Через несколько минут ребята уже стояли у своего дома. Они нерешительно поглядывали на свои окна, но не трогались с места. Они никак не могли придумать, чем объяснить свое отсутствие. Теперь, когда не осталось ни одной спички, ничего доказать было уже невозможно. Эх, если бы была хоть одна спичка! Пускай самая последняя! И никаких спичек мне вовсе больше не надо! Да, сейчас бы она не помешала. Но спички не было. Толик медленно поднимался по лестнице. Если наверху хлопала дверь, он вздрагивал и замирал, стараясь по звуку шагов угадать, не спускаются ли это мама или папа. Толик боялся возвращаться. После того, что произошло у Мишки дома, Толик мог представить себе, что его ожидает. Толик сам вызвался идти сначала к Мишке. Но от этого лучше не вышло. Вышло хуже. Толику даже и рта не дали раскрыть, чтобы заступиться за Мишку. Да и рот открывать было особенно незачем. Ведь объяснить все равно ничего нельзя. Чем больше объясняешь, тем, выходит, больше врешь. Мишку, конечно, оставили дома. Толику пришлось идти одному. У двери Толик долго стоял, не решаясь нажать кнопку. Снизу послышались шаги. Поднималась соседка по площадке. Увидев Толика, она ахнула, и Толик судорожно ткнул кнопку звонка, чтобы не пускаться в разговоры еще и с соседкой. Дверь отворилась сразу. На пороге стоял папа. Толик не сразу узнал его. Папа был бледный, худой и весь заросший щетиной. При виде Толика папа побледнел еще больше. У него затряслись губы. Но самое страшное было то, что папа сказал каким-то чужим и очень тихим голосом. «Толик, ты пришел?» У Толика сразу пересохло горло. Он даже не мог шевельнуть языком. «Ну, проходи. Что же ты стоишь?» Толик вошел и остановился в передней. И тут из комнаты вышла мама. Увидев Толика, мама ахнула и бросилась к нему. Она не говорила ничего. Она схватила Толика и стала его целовать, и смеяться, и плакать. А папа как-то очень аккуратно закрыл дверь и, медленно, держась рукой за сердце, прошел в комнату. Мамины поцелуи пахли лекарством. И во всей квартире стоял аптечный запах. И вещи были разбросаны повсюду, как перед отъездом на дачу. Внезапно мама отпустила Толика и бросилась на кухню. Слышно было, как там яростно загрохотали кастрюли и сковородки, затем что-то упало на пол, со звоном разлетелись осколки. Мама выбежала из кухни и опять бросилась целовать Толика. «Мама! Мама, я больше не буду! Не сердись, пожалуйста!» «Ну как же я могу на тебя сердиться? Это ты на меня не сердись, что я так за тебя волновалась!» Не договорив, мама отпустила Толика и побежала к телефону. «Женя, Женечка, Толик пришел! Да, да, здоровый, здоровый!» «Ты его выбрал? Что ты, негодяй такого воспитываешь? Выбрать его и все! Выбрать, я говорю!» «Ты с ума сошел? Разве можно пороть Толика? Выбрать. Толика! Он ведь у меня самый умный и самый послушный!» «Ой, что же я натворил? Да, я вернулся домой. Я даже помог освободить Мишку. Но мама осталась прежней. Это не моя мама. И я сам сделал ее такой. Все клюшки и мячи в мире, все хоккейные победы отдал бы я сейчас за одну спичку. Но спички нет». Толик осторожно открыл дверь в комнату. Папа сидел на диване, обхватив руками голову. Таким видел его Толик в тот день, когда они расстались. «Ничего не изменилось. Совсем ничего. Папа! Папа!» «Что?» «Папа! Я тебе все расскажу. Все-все. Самое честное слово. Я тебя тогда не обманывал. Ты можешь спросить у Мишки?» «Хорошо, я спрошу. Потом». Толик сел рядом с папой. Но папа был как каменный. И тогда Толик лег на диван и заплакал. Он старался плакать тихо, но у него это не получалось. Слез было слишком много. Толик почувствовал, как на его спину опустилась теплая папина рука. Эта рука легонько похлопывала его, и Толик слышал папин глухой голос. «Толик, успокойся, старик. Ну, извини. Ведь это я довел тебя до этого. Я бы не ушел тогда, если бы знал. Ты прости меня, старик». Толик уткнулся в диван и заплакал еще сильнее. Что-то больно укололо его в нос, и Толик нарочно прижался лицом крепче, чтобы ему было еще больнее. Может быть, этой болью он хоть немного искупит свою вину. Но распухший нос Толика отказывался терпеть. Пришлось немного отодвинуться. Толик приоткрыл один глаз и увидел спичку. Она лежала между сиденьем и спинкой дивана, как раз на том месте, куда папа швырнул коробок в тот злополучный день. Толик вскочил на ноги. Он взмахнул рукой и накрыл спичку ладонью, как муху, словно боялся, что она улетит от него. Папа с удивлением смотрел на Толика. Толик улыбнулся сквозь слезы и стремглав бросился в ванную. Толик, ты куда? Но сейчас Толику было не до объяснений. Он влетел в ванную и переломил спичку. Ничего мне не надо. Пускай будет как раньше. И у Мишки тоже. Толик осторожно выглянул из ванной. На пороге кухни стояла мама. Она строго взглянула на Толика и сказала своим обычным голосом. «Толик, ты разве не видишь, что я устала? Сбегай быстро в булочную, купи батон и половинку круглого. Хватит бездельничать!» «Ура! Мама! Ура! Я бегу в булочную! Да здравствует батон и половинка круглого!» «Ну ладно, ладно. Я всегда думала, что ты не такой лентяй, каким хочешь казаться». И на этом сказочная жизнь Толика закончилась навсегда. Но я хочу сказать еще несколько слов. Дело в том, что мальчик с голубыми глазами все еще живет во вчерашнем дне. Он может вернуться в наш день, если ему снова захочется найти друга. Он может отомстить Толику за то, что тот оказался не таким лентяем и жадиной, как он рассчитывал. И еще долго будет Толик ходить по улицам, озираясь. И не раз еще ему придется вздрогнуть при встрече с каким-нибудь человеком, в глазах которого вдруг мелькнет голубой огонек жадности. А лентяи и жадины, и вообще все, кто мечтает прожить жизнь, ничего не делая, должны знать. Во вчерашнем дне они желанные гости. Там их ждет мальчик с голубыми глазами, о котором мне вспоминать настолько противно, что я даже не хочу рассказывать, кто он и откуда взялся. Ведь он сам пожелал забыть своих родных и друзей, чтобы ни с кем не делиться своим богатством. Так стоит ли о нем вспоминать? Где-то на дне моря все еще бродит железный человек. Он слишком железный и никогда не умел понимать чужое горе и чужую беду. Поэтому ему никогда не стать настоящим человеком. Так он и будет ходить по дну, разыскивая Толика, пока насквозь не проржавеет. Но мне, если хотите знать, его почему-то немного жалко. Теперь я до конца знаю историю Толика. И я совершенно уверен в том, что настоящее счастье человеку приносят чудеса, сделанные его же руками. Вот и все, что я хочу сказать всем, кто услышит эту повесть. Записано на студии Центрального звукового издательства по заказу Детского радио. Запись осуществлена по заказу Детского радио. Радиотеатр. Цветной.